Глава вторая. Невидимые барьеры. В предыдущие годы я провел очень много времени, увещевая людей, подобных описанным в предыдущей главе. Но очень часто это был путь разочарования. Люди могли духовно продвигаться вперед до какого-то момента, а затем, казалось, они упирались в какой-то невидимый барьер. Дело не в том, что им недоставало искренности или посвящения. На самом деле они часто были более искренними и посвященными Богу, чем другие, достигающие большего прогресса. Они принимали наставления, которые я давал им, и пытались воплотить это в жизнь, но результаты были, по меньшей мере, разочаровывающими и для них, и для меня. После одного такого случая я невольно начал молиться. «Господь, почему я не могу помочь этому человеку? Есть ли еще что-то, чего я не понимаю, что-то более глубокое, что мне надо знать?» Спустя некоторое время я осознал, что Бог начинает отвечать на мою молитву. Он начал приоткрывать завесу и открывать мир мощных сил, которые действуют независимо от естественных законов природы. Откровение ко мне пришло не сразу, но шаг за шагом я начал распознавать единую линию, пролегающую через целую цепочку, казалось бы, не связанных между собой событий. Одно происшествие, ставшее ключевым, произошло в пресвитерианской церкви, куда меня пригласили проповедовать. Я уже почти закончил проповедь, но не был уверен точно, как следует завершить ее. И когда я стоял за кафедрой, то обратил внимание на одну семью – отца, мать и их дочь-подростка, сидящих в первом ряду слева от меня. Ко мне пришла мысль – над этой семьей есть проклятие. Это было абсолютно не связано с темой моей проповеди или с событиями, занимающими мой разум в то время. Но меня не покидало это внутреннее впечатление – над этой семьей есть проклятие. Наконец, после некоторого колебания, я сошел с кафедры и подошел к отцу. Я поделился с ним моим впечатлением и спросил его, не хотел бы он во имя Иисуса разрушить это проклятие и освободить свою семью от него. Он без промедлений ответил, что хочет этого. Я делал такое впервые в моей практике, поэтому был удивлен, с какой готовностью этот человек принял мое предложение. Только позже я узнал о причине такой готовности с его стороны. Я вернулся назад на кафедру и произнес короткую молитву, громко разрушая проклятие над всей семьей. Я не прикоснулся ни к одному члену этой семьи во время молитвы, но когда я закончил молиться словами «Во имя Иисуса», то увидел явную, видимую физическую реакцию у каждого члена этой семьи. Казалось, внезапная дрожь прошла через всех них по очереди. В этот момент я заметил, что у девочки, которой было около 18 лет, левая нога была забинтована от бедра до самой лодыжки. Я вновь повернулся к отцу и спросил его, желает ли он, чтобы я помолился за исцеление ноги его дочери. Он вновь ответил согласием, добавив, «Но вам нужно знать, что она ломала одну и ту же ногу 3 раза в течение 18 месяцев, и врачи сказали, что ее нога уже никогда не станет полностью здоровой». Сегодня подобное утверждение, что человек сломал одну и ту же ногу 3 раза за 1,5 года, было бы подобно сигналу тревоги, предупреждающему, что здесь действует проклятие. Но в то время я не видел никакой связи между проклятием и подобной серией странных несчастных случаев. Я просто возложил руки на эту забинтованную ногу и молился простой молитвой об исцелении. Несколько недель спустя я получил письмо от отца, который благодарил меня за все происшедшее. Он сообщал, что рентгеновский снимок, сделанный во время их последнего посещения клиники, подтвердил полное исцеление ноги его дочери. Вскоре после этого гипс был снят. Он также коротко рассказал о целой серии странных несчастных случаев, происшедших в жизни этой семьи. Это объясняло ту готовность, с которой он принял мое предложение молиться за всю семью об освобождении от проклятия. В последующие месяцы я вновь и вновь размышлял об этом происшествии. Я чувствовал, что особый смысл сокрыт в том, каким именно образом Святой Дух вел меня. Во-первых, Он открыл мне, что над всей семьей висит проклятие, и побудил меня разрушить его. И только потом Он подвел меня к молитве за исцеление ноги дочери. Если бы я молился за исцеление ноги, прежде не разрушив проклятие, была бы нога исцелена. Чем больше я размышлял над этим, тем более утверждался в мысли, что разрушение проклятия было необходимым условием для исцеления ноги девочки. Это проклятие было невидимым барьером, который мог препятствовать исцелению ноги, которого желал Бог. Все это, похоже, было как-то связано со случаем из моей собственной жизни. В 1904 году мой дедушка по материнской линии командовал британским экспедиционным корпусом, посланным в Китай для подавления знаменитого восстания боксеров. Он вернулся оттуда с разнообразными образцами китайского искусства, которое стало частью семейного наследства. В 1970 году, после смерти моей матери, некоторая часть этого наследства перешла ко мне. Одной из наиболее интересных вещей был набор из 4 искусно вышитых драконов, которые стали главным украшением нашей гостиной комнаты. Сочетание пурпурного и алого цвета указывало на типично восточный характер работы. У каждого дракона было по 5 когтей на каждой лапе, что указывало, как говорили эксперты, на их императорский ранг. Дедушка был очень близок мне, и эти драконы напоминали мне о моем детстве, о тех годах, которые я провел в дедушкином доме. Примерно в то же время я начал ощущать странное противление, которое мешало успеху моего служения, причины которому я не мог определить или распознать. Оно проявлялось в срыве планов и различных нестыковках, которые внешне никак не были связаны друг с другом, но которые все вместе оказывали целенаправленное давление на меня. Я натыкался на странные барьеры в общении с близкими мне людьми, чего никогда не происходило ранее. Люди, на которых я полагался, подводили меня. Из-за долгих юридических проволочек я никак не мог получить имущество, завещанное мне от моей матери. В конце концов, я вошел в пост для усиленной и целенаправленной молитвы. И вскоре я начал замечать изменения в моем отношении к этим драконам. Время от времени, глядя на них, я начал задаваться вопросом: кого олицетворяет дракон в Библии? В ответе не было сомнения – сатану. Об этом говорится в книге Откровения, 12 глава, с 1 по 12 стих. Это, в свою очередь, подводило меня к следующему вопросу: подобает ли мне, служителю Христа, выставлять в своем доме вещи, которые олицетворяют самого большого врага Иисуса – сатану? Снова ответ был ясен – нет. После некоторой внутренней борьбы я, наконец, избавился от драконов. Я сделал это просто как акт послушания, без каких-либо скрытых мотивов. В это время я был библейским учителем. Я проповедовал по всем Соединенным Штатам в самых разных церквях. У меня был доход, который составляли главным образом гонорары, и он покрывал только самые необходимые нужды моей семьи. Однако вскоре после того, как я избавился от драконов, мое финансовое положение резко изменилось в лучшую сторону. Без какого-либо планирования с моей стороны или без каких-либо значительных перемен в моем служении, мой доход более чем удвоился. Мое долгожданное наследство также было получено мной. Я начал спрашивать, есть ли какой-либо неоткрытый принцип, связывающий это неожиданное улучшение моего финансового положения с исцелением девочки со сломанной ногой. В случае с девочкой проклятие над семьей было невидимым барьером, препятствующим исцелению. Когда барьер был убран, пришло исцеление. Также и в моем случае существовал, вероятно, какой-то барьер не для физического исцеления, но для финансового процветания, что являлось важным элементом в Божьем плане для моей жизни. Чем больше я задавался этим вопросом, тем больше ощущал уверенность в том, что эти вышитые драконы внесли проклятие в мой дом. Избавившись от них, я освободился от проклятия и открыл путь благословению, которое Бог запланировал для меня. Эти перемены дали мне возможность купить дом, которому суждено было сыграть важную роль в существенном расширении моего служения. Через 9 лет я продал этот дом более чем в 3 раза дороже того, что было уплачено мною за него в начале. Эти деньги пришли именно тогда, когда Бог побуждал меня сделать новое финансовое вложение. Этот случай с драконами дал мне новое понимание отрывка из Второзакония, 7 глава, 25-26 стих, где Моисей предупреждал Израиль об опасности общения с народами Ханаана, поклоняющимися идолам. «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Мои вышитые драконы являлись образами лжебогов, которым в древности на протяжении тысячелетий поклонялись в Китае. Внеся их в свой дом, я неосознанно навел проклятие на себя и свою семью. Я был очень благодарен Святому Духу, что он помог мне увидеть то, что было поставлено на карту. Это привело меня к систематическому изучению того, что говорит Библия о благословениях и проклятиях. Я был удивлен тому, как много Библия говорит об этом. Слова «благословлять» или «благословение» встречаются в Библии около 410 раз, исключая примеры, где это слово в оригинальном тексте имеет значение «счастливый» или «удачливый». Слово «проклятие» в различных формах встречается около 230 раз. Это показало мне то, как мало учения я слышал на эту тему за все годы моей христианской жизни. Фактически я не мог припомнить ни одного случая, чтобы кто-то посвятил целиком разбору этой темы хотя бы одну проповедь. В результате моих исследований я начал учить о проклятиях. Каждый раз, делая это, я был удивлен как мощным воздействием этого учения, так и числом людей, которым необходимо было услышать его. Кассеты с записями этих служений переходили от одной группы людей к другой, и удивительные новости стали приходить ко мне вскоре. Часто казалось, что проповедь об этом не просто меняла жизнь отдельных людей, но даже целых собраний. Как-то я записал 3 кассеты под названием «Причина проклятия и средства избавления от него». Путешествуя по Южной Африке, я встретил женщину-еврейку, которая познала Иисуса как своего Мессию. Эта женщина, назовем ее Мириам, лично рассказывала нам с Руфью о чуде, которое она пережила, прослушивая эти кассеты. Мириам работала исполнительным секретарем одного бизнесмена, который являлся президентом собственной компании. Она обнаружила, что ее шеф и все руководящие сотрудники в этой компании являлись членами странного культа, руководимого женщиной-гуру. Однажды шеф Мириам протянул ей кассету и сказал: «Здесь записаны некоторые благословения, которые наша гуру провозгласила на нас. Пожалуйста, перепечатайте их». Как только Мириам начала печатать эти, так сказать, благословения, она вдруг поняла, что в действительности это было предсказанием судьбы, носившим явно оккультный характер. Она объяснила своему шефу, что это противоречит Библии и ее вере в Господа Иисуса, и просила освободить ее от выполнения этой работы. Ее шеф был очень вежлив и извинился за то, что попросил ее сделать нечто, противоречащее ее совести. Почти сразу после этого Мириам начала ощущать растущую боль в обеих руках. Ее пальцы скрутило, и они стали абсолютно негнущимися. Она была не в состоянии исполнять свои обязанности секретаря. Ее боль была настолько сильной, что она не могла спать на одной кровати со своим мужем, потому что каждый раз, когда он поворачивался, движение кровати причиняло ей невыносимую боль в пальцах. Медицинское обследование показало, что у нее начал развиваться ревматический артрит. Одна из подруг Мириам, христианка, прослышав о ее проблемах, принесла ей мои кассеты. Мириам была достаточно образованной женщиной и скептически относилась к таким понятиям, как проклятие, что ассоциировалось у нее больше со средними веками. Но, тем не менее, она задалась вопросом, есть ли какая взаимосвязь между ее отказом печатать эти благословения и последующей проблемой с ее руками. Могло ли случиться так, что гуру прокляла ее? И она согласилась прослушать записи, чувствуя себя как утопающий, хватающийся за соломинку. Когда она прослушала две кассеты и дошла до третьей, где я призывал слушателей повторять за мной молитву освобождения от проклятий в их жизни, кассету неожиданно заживала. Эта кассета не перематывалась ни вперед, ни назад, и ее невозможно было извлечь из магнитофона. «Наверное, я не смогу помолиться этой молитвой», — сказала Мириам. Но ее подруга предварительно напечатала на бумаге текст молитвы освобождения, и у нее с собой была копия. Она настояла, чтобы Мириам прочитала молитву вслух. И вновь скептицизм Мириам проявил себя. Она не видела, каким образом чтение слов с отпечатанного листа может оказать влияние на состояние ее рук. В конце концов, Мириам уступила настойчивости своей подруги и начала читать молитву вслух. Как только она сделала это, ее пальцы стали вновь сжиматься и разжиматься, и она обрела свободу. Боль прекратилась, и как только она закончила чтение этой молитвы, она была полностью исцелена. Все это заняло несколько минут. Позже Мириам вернулась к своему доктору, который проводил первое обследование. Второе обследование показало полное отсутствие артрита. В связи с этим очень интересно отметить, что молитва освобождения, которую читала Мириам, не содержала ни малейшего упоминания о физическом исцелении. Ее руки были исцелены просто в результате молитвы за освобождение от проклятия. Это было совершенно явное свидетельство, показывающее, что проклятие может являться барьером, мешающим людям получать исцеление. История о девочке со сломанной ногой также является тому подтверждением. С другой стороны, как это было в моем случае, нераспознанное проклятие удерживало меня от того уровня процветания, которое желал дать мне Бог. Если проклятие могло стать барьером к таким благословениям, как исцеление и процветание, то нельзя ли предположить, что и многие другие благословения не могут прийти по той же самой причине? На основании этого я стал искать ответы на три взаимосвязанных вопроса. Первый. Как мы можем распознать действие проклятия в нашей жизни? Второй. Что мы должны сделать, чтобы разрушить проклятие и освободиться от его последствий? Третье. Как мы можем войти в благословение Божье? Результатами моих исследований я поделюсь с вами на следующих страницах.